Глава 11. 31 декабря 2041 года. Земля. Первые обломки астероида достигли земной поверхности в 22 часа по Гринвичу, упав в Гвинейский залив. Но за сутки до этого небо расцвело от мелких метеороидов, сгорающих в атмосфере. На Земле царила паника. Те, кто мог убежать, забирались как можно севернее, заполняя покинутые города и поселки в Сибири. Приграничные районы Канады и Аляска были переполнены беженцами. Весь доступный для населения транспорт 3 недели только и делал, что свозил на новые распределительные пункты теплые вещи, продовольствие и медикаменты. А тот, что был доступен правительствам, ценности, оборудование и ресурсы для заранее подготовленных бункеров. В мире насчитывалось 150 тысяч гражданских самолетов. За один рейс они вместе могли перевезти 30 миллионов человек. Теоретически, за те 25 дней, что были отпущены на эвакуацию, можно было перевезти 3/4 миллиарда. Но самолетам просто некуда было садиться. Они кружили над отдаленными аэродромами, принимавшими в лучшем случае десяток рейсов в сутки. Многие, не дождавшись, приземлялись на шоссе. Даже те страны, у которых был свой крупный авиапарк, не успевали вывести всех. Индонезия, Австралия и Новая Зеландия опустили только наполовину. Люди брали приступом места на контейнеровозах, чтобы очутиться в местах вечного холода. Многие сидели и ждали, когда их вывезут, и так никуда и не уехали. Они забрасывали жалобами уже не работающие офисы чиновников. Те сбежали в первую очередь. В Северную Америку хлынул поток беженцев с юга. Те, у кого были машины, бросали их. Дороги были забиты, движение встало. Двухколесный транспорт стал огромной ценностью. За мотоцикл могли убить. Люди шли пешком, бежали, плыли на лодках, стараясь продвинуться как можно севернее. Мексиканцы занимали дома в южных и центральных штатах США, а на их место приходили чилийцы. Человечество постепенно перетекало в северное полушарие. В тех регионах, куда должна была упасть основная масса метеоритов, брошенные правительствами люди обустраивались как могли. Копали землянки, защищали дома фанерой и кусками железа. Или вообще ничего не делали и покорно ждали своей участи. 4 миллиарда человек. Им все равно некуда было деваться. Бедняки умирают первыми. Болид, падавший в Гвинейский залив, весил примерно 10 тысяч тонн и взорвался в небе, в 5 километрах над поверхностью. Вниз упали обломки, которые особого вреда не причинили. 3 часа именно такие и падали в океан. Снимавшие это в прямом эфире беспилотники передавали грозную, но не катастрофическую картину. До тех пор, пока не подошла очередная порция обломков, которые оказались крупнее, чем предполагалось. Первыми городами, которые разрушило практически полностью, стали Рио и Сан-Паулу. Следующим пал Буэнос-Айрес. Метеориты ковровой бомбардировкой прошлись по восточному побережью, сметая все на своем пути. На площадке, где находился портал, работы велись в ритме часового механизма. На круг ставились двухэтажные платформы, на которые забирались люди, плотно прижавшись друг к другу. Почти весь персонал баз был эвакуирован в первые дни. И теперь отсюда под надзором сил ООН забирали местных жителей, детей и подростков. Матери тихо плакали, навсегда прощаясь с детьми. Отцы вместе с солдатами охраняли периметр, чтобы никто не влез без очереди. Тех, кто пытался кричать или протестовать, пристреливали на месте. Несколько десятков трупов валялись неподалеку. Их никто не убирал. Нескончаемая очередь из людей начала рассасываться, когда на небе появились первые всполохи. За то время, которое оставалось для ухода, военные открыли бункеры, заполнившиеся под завязку. Те, у кого не было шансов попасть в портал, передавали вперед грудных младенцев. Подростки могли держать их на руках, но все равно оставалось еще слишком много людей. Обломок длиной в 18 метров вошел в атмосферу. У него были все шансы распасться на части, будь он из хондроксидов. Но метеорит был из металла, почти из сердцевины астероида. Наружные слои частично испарились, превратив обломок в обтекаемое тело, скользящее вниз, словно блестящая смерть. Того, что осталось, хватило. Метеорит упал чуть в стороне от портальной площадки, в 20 метрах, убив все живое в радиусе полукилометра. На 300-метровой глубине прямо под площадкой черный шарик размером с теннисный мячик свалился в образовавшуюся трещину. Пролетев около километра вниз, к центру Земли, он застрял, попав между двумя огромными плитами гранита. Пласты породы едва заметно двинулись, смыкаясь обратно и пытаясь сдавить появившееся препятствие. Гранит крошился. Под его давлением шарик чуть деформировался, стал серым и неожиданно пропал, словно испарился. 15 августа 334 года от разделения. Воскресенье. Параизу. Детектив Волкова спала плохо, а проснулась еще хуже. Соседи на участке напротив выясняли отношения. Она переехала сюда недавно, но уже успела об этом пожалеть. И жизнь, и жители в Нижнем городе были, по ее мнению, тем еще дерьмом. В который раз, дав себе слово пристрелить их этим вечером, Настя кое-как сползла с кровати и с наслаждением потянулась прямо возле открытого окна, никого не стесняясь. А потом начала делать упражнения на растяжку. Гибкое смуглое тело с подтянутым животом, небольшой аккуратной грудью, узкими бедрами и стройными ногами тут же привлекло внимание соседа. Он перестал орать на свою жену и детей и робко помахал рукой. Жест приветствия Настя гордо проигнорировала, так же, как и вопли соседской жены. Хорошенько разогрелась и, как была обнаженной, ушла в душ. Там, под струями прохладной воды, она подвела итог предыдущему дню, который закончился для нее несколько часов назад. Вчерашний обыск у Марковицы почти ничего не дал. В гараже обнаружились 23 коробки с пластиковыми шариками, размером с мяч для тенниса, для чего они были нужны покойному репортеру, его супруга, вернувшаяся на время из больницы, не знала. По ее словам, когда она уезжала, гараж был пуст. Транспорта действительно у семьи не было, сам Марковец ходил в редакцию пешком. А если было нужно куда-то отправиться, брал или служебную машину, или такси. Его жена тоже пользовалась такси. За ней был закреплен водитель из местной компании перевозок и кабриолет сиреневого цвета. Шарики казались бесполезными. Настя ломала голову, для чего может понадобиться такой размер. Для мебели они были слишком крупными. Для того, чтобы их покрасить и выставить в сад, мелковаты. На коробке был адрес фабрики, где эти шарики делали. Она отправила туда запрос, а заодно сами шарики, на анализ. Но надежды на то, что он что-то даст, практически не было. Офицер из технического отдела обещал разобраться с системой безопасности дома к понедельнику. В крайнем случае, к четвергу. Фабрика могла без ордера тянуть с ответом и неделю, и месяц. Патологоанатом был твердо уверен, что репортера никто не убивал, и умер он сам по себе. От геморрагического инсульта, вызванного хроническим алкоголизмом. Соседи по коммуне твердо решили молчать. Если они что и видели, делиться этим с полицией не собирались. Адвокат Марковицей был занят наследством и ничего и слушать не желал о каких-то уголовных делах. В этой ситуации максимум, что можно было пришить Веласкесу, это проникновение в чужое жилище. И то, если техотдел скажет, что дверь была закрыта, когда этот крысёныш входил. Волкова чувствовала печенкой и другими органами, что с этим парнем что-то не то. Она даже попросила сержанта Койо связаться с Карлом Гурковским, по прозвищу Молчун, боевиком Карпова, чтобы выяснить, чем именно Веласкес у них занимается. Гурковский когда-то лет 20 назад работал в их участке, и Койо его хорошо знал. Но недостаточно для того, чтобы услуга была бесплатной. Так сержант ей и сказал. Настя сама это понимала. Оставалось только надеяться, что эти бандиты, крышующие игорные дома, сами постараются избавиться от мага, как только узнают, что им интересуется полиция. И тогда ему некуда будет деваться, как только прибежать к ней в теплые дружеские объятия закона. Настя натянула джинсы, сунула ноги в кроссовки и подошла к двери. Распахнула ее практически одновременно с первым звоном колокольчика. Крыльцо оккупировала соседка. Она уже пришла в себя, наверняка разобралась с мужем, а теперь решила дать по шее наглой шлюхе, шляющейся по дому голышом перед соседями. Объяснить, что в приличном районе это недопустимо. Сам муж робко жался возле калитки, втайне надеясь, что его супруга просто пошумит и уйдет. В одной руке у соседки была бита, вторую она поднесла к дверному звонку, чтобы надавить на него как следует, и замерла. Ей в лицо смотрело дуло пистолета. Волкова стояла за открытой дверью, расставив чуть согнутые ноги на ширину плеч и вытянув обе руки вперед. В правой руке был зажат личный кольт «Анаконда» 45-го калибра, огромный и очень грозный. Левая поддерживала правую под кисть. Ни майки, ни лифчика на Насте не было. «Стой и не двигайся. Если ты, сучка, твои мелкие крысёныши или этот озабоченный гондон еще раз раскроете свои поганые рты и будете мешать мне своими мерзкими воплями, я отрежу тебе уши, потом отстрелю яйца твоему мужу, мелким уродом отрублю пальцы кухонным ножом». Тихо и медленно произнесла Настя. «И заставлю тебя это сожрать. Ты будешь давиться и жевать, или я закрою вас на чердаке и сожгу ваш вонючий курятник вместе с вами. Поняла? Если да, кивни головой». Побледневшая женщина кивнула. Бита уже давно выпала у нее из рук. «Подними. Повторить надо? Нет? Проваливай». Соседка сделала шаг назад и упала, споткнувшись. Но лежать не стала, а отползла к калитке, и там, подхватив своего мужа, который очень старался не смотреть на Настю, потащила его к дому. По пути она яростно шептала ему, что на эту наглую девку надо подать в суд. Волкова дождалась, пока парочка скроется из виду, и закрыла дверь. Жалоб она не боялась. В своем доме по законам острова напавших на хозяев можно убивать. А эта дура поднялась на крыльцо, да еще сбитой, которую вполне можно подвести под дробящее оружие. Понадеявшись, что хотя бы на недельку эти уроды заткнутся, Настя убрала раритетный пистолет, от которого в настоящем деле толку не было никакого. Достала из сейфа служебный глок, натянула майку и вывела из гаража байк. Пора было заняться Веласкесом. Павел проснулся затемно. Немного полежав с закрытыми глазами, он решил, что лучше выходной провести с пользой, чем заниматься делами и раздражать себя сомнениями. С пользой значило или поспать, или, наконец, отправиться в Фишборг, снять номер в какой-нибудь семейной гостинице на берегу океана, с вкусной домашней едой, белоснежными простынями и заботливыми хозяевами, и уже там бездельничать до среды. Сервис бронирования предлагал с десяток таких шикарных мест. Все они стоили не очень дорого, максимум по сотне за сутки с обильным питанием и шикарным видом из окна. И парень был решительно настроен за эти деньги получить максимум удовольствия. Он проверил чипы на оружие, пистолет и карабин нужно было для проверки завести в полицейский участок через несколько месяцев, обновил прошивку на байке, позвонил в управляющую компанию, чтобы предупредить, что его не будет дома несколько дней. Те пообещали, что как минимум раз в сутки кто-то из охраны обязательно проверит, не вломились ли в дом нехорошие люди. Насчет этого Павел не особо беспокоился, красть в его квартире было нечего, но попросил, если такое произойдет, до его приезда все отремонтировать и почистить. Управляющий к требованию отнесся с пониманием. Он сам был со свободных территорий, где такие вещи случались постоянно. Но предупредил жильца, что с уличными камерами в последние дни творится что-то неладное, и неплохо бы Павлу самому позаботиться о безопасности. Веласкес так и сделал. Две скрытых камеры, одну на первом этаже, другую на заднем дворе, подключил к телефону. Особой надежды на них не было. Серьезные ребята, если им надо забраться в дом, легко подменят сигнал. Продублировал сигнал в местную службу безопасности и страховую компанию. Получил от них согласие и счет, который сразу оплатил. И решил, что сделал все, что мог для сохранности нескольких пар обуви, грязной посуды и старой мебели. Первым делом он добрался до банка и разменял 5000-ную пластину, полученную от Карпова, на сотню помельче. Банкомат связался с центральным офисом, тот с департаментом эмиссии. Сначала 5000 вернулись обратно в систему учета обладателей наличности, заново создавая цепочку владельцев и убирая в архив всех, кто был до Веласкеса. Потом уничтожились, и на несколько сотых секунды Павел остался без денег. После этого система создала новые деньги. Сверила личность Павла с тем, что было в ней системе заложено, проверила, есть ли у мага долги, вычла налог с полученного выигрыша, прописала для каждой пластинки уникальный код из 512 символов, послала эти коды в центральный офис банка, а тот распорядился выдать парню наличные. Теперь у Павла было 40 дней на то, чтобы их потратить или обменять заново. На 41-й день они превращались в бесполезные кусочки пластика. На такой долгий срок он не рассчитывал. До Кейптауна было два маршрута, и каждый занимал куда меньше одного дня. Первый, живописный, начинался прямо от Нижнего города. Шел на восток, на Майск, оставляя Лацио в стороне. Километров за 20 до океана он круто поворачивал на север и вдоль берега утыкался прямо в старый порт. Последние 50 километров пути твердое покрытие местами сменялось грунтовым. В сезон дождей без внедорожника там приходилось непросто. Но в августе, когда солнечные дни шли один за другим, этот путь выглядел отлично. Второй, более быстрый, начинался с западной объездной дороги. Дальше хайвей шел на северо-запад, огибая Тампу справа, доходил до развилки. Левая часть потока уходила к Ривидейлу, а правая – к Сантаменто. Но чтобы попасть в Кейптаун, надо было, не доезжая до моста через Рио-Лунго, повернуть на северо-восток. Шоссе уходило с плоскогорья на равнину и шло до побережья. Основной поток уходил на север, к Тахо. Те редкие путешественники, что решили посетить Кейптаун, держались восточнее. Длина обоих маршрутов была чуть больше 500 километров. Природа или скорость – вот что приходилось выбирать. Павел никуда не торопился и выбрал природу. Оба картриджа, и основной, и запасной, были заправлены почти под завязку. Их хватило бы, чтобы проехать два раза по острову из крайней южной точки в крайнюю северную. Он вырулил на автостраду. Машины и мотоциклы проносились в обе стороны, на скорости под 170. Встречные полосы разделялись широкой полосой со специальным тормозящим покрытием. До Майска дорога была отличная. Весь путь, реши Павел заехать в русский портовый город, занял бы меньше 2 часов. Но перед блокпостом, собравшим очередь из грузовиков, Мак повернул налево и выехал на двухполосное шоссе с крутыми поворотами и узкой обочиной. До океана было рукой подать, и это чувствовалось. Воздух стал влажным, с отчетливыми нотками йода и морской свежести. По берегу тянулись разрозненные поселения, крошечные, иногда по 2-3 семьи. За зарослями деревьев их видно не было. Жилье выдавали ветряки и прицепленные к тросам аэростаты, ведущие съемку и отпугивающие птиц. Скорость пришлось сбросить до 80, периодически обгоняя грузовички, доставляющие грузы из Майска в Кейптаун и обратно. На половине пути от Майска до Кейптауна Веласкес решил сделать небольшую остановку. Дорога в этом месте подходила прямо к океану, огибая небольшие горы, возле которых велась разработка руды. Чуть поодаль находился шахтерский поселок, по сути, администрация. Для управления добычей в шахте требовались только операторы, так что шахтеры были не настоящими. А вот пыль очень даже реальной. Она шла редкими и короткими выбросами. Под один из таких Павлу не повезло попасть. Пыль заляпала куртку, шлем и байк до такой степени, что самоочистка не справлялась. И мойка рядом с небольшим ресторанчиком оказалась очень даже кстати. Парень зашел в клин-камеру, где ионизированным дождем с него смыло всю грязь. Отдал байк бойкому пацану из персонала и уселся за столик на террасе. Ресторанчик принадлежал итальянцам, поэтому гостям предлагалась паста во всех вариациях. Павел выбрал альбуро с креветками, желе из генипы и капрезе. Здесь его подавали со сливочным кремом и орехами. Молоденькая официантка, практически еще девочка-подросток, с бейджиком Лиза на груди, принесла на подносе еду, расставила тарелки. На соседний столик уселась толстая чайка, нехотя поклевала остатки чужого обеда и, тяжело переваливаясь, подошла к самому краю столешницы. Расправила крылья, собираясь взлететь, но потом передумала и так и сидела, глядя то на океан, то на Павла. Парень бросил ей креветку, чайка презрительно ее отвергла, а вот кусочек капреза приняла благосклонно. «Я тоже противник диет», — сказал ей Павел. «Но я маг, могу есть все, что захочу. А ты разожралась. Скоро так летать не сможешь». Официантка, услышав это, хихикнула, внимательно посмотрела на парня, потом на его браслет. «Ты правда маг?» – спросила она. «Ага». Павел положил на стол 20-ку, прибавил еще 5 реалов. На чай, В глубинке принято расплачиваться наличными. Самый настоящий. А огнём умеешь кидаться? Девочка присела за столик, положила подбородок на сведённой ладони, прищурила глаза. В отличие от городских подростков её возраста, она не старалась казаться взрослее. Да, Лиза, но показать не смогу. Видишь? Он потряс браслетом. Если сниму, тут через полчаса будут ребята в бронежилетах и касках, с винтовками и миномётами. Напугают тебя до чёртиков, а заодно всех чаек распугают. Вообще-то меня зовут Анна. Лиза, моя старшая сестра. Она сейчас со своим дружком обжимается. Наябедничала девочка. И я не боюсь. Мой троюродный брат был магом, только он пропал. Как это? Павел удивился. По браслету мага всегда могли найти, а без браслета и подавно, по дорожке из трупов. Почти год назад. Анна равнодушно пожала плечами. Ушёл и не вернулся. Отец говорит, его ягуар съел. А ты когда-нибудь видел ягуара? Вживую? Как тебя? Заверил её Веласкес.